Кубаверы можно купить, возразил Бар. Ну, допустим. Допустим, мы сможем организовать скупку кубаверов в городе богов и гнать потом эти кубаверы оркам дорого, с переплатой, но можем. Тогда второй вопрос, а что могут нам дать орки? Орки проложили пути во многие миры. Красный спектр в этом плане очень способствует. Способен проникать в самые удаленные вселенные. То есть торговля? Задаю уточняющий вопрос. Именно торговля, подтвердил Бар. И на кой нам артефакты, изготовленные смертными? Не спешу соглашаться, из маны можно сделать все. Ну, во-первых, не все. Среди смертных встречаются артефакторы, которым завидуют даже боги с Олимпа, не то что мы. Во-вторых, вопрос себестоимости. Некоторые вещи проще купить за десяток кубаверов, чем налаживать здесь производство. Ну, допустим, где мы будем перепродавать эти артефакты? На блошином рынке? Зря иронизируешь, Марк, есть очень ходовые вещи. Не только безделушки сюда попадают. Редкие ткани, подсказал Бек. Да, ткани. А еще мясо редких животных, за которое рестораны готовы платить бишбабки. А еще сами редкие животные, снова влез Бек. Здесь многие содержат зверинцы, разводят всякую живность. Кстати, о животных, Бар хлопнул себя по лбу. Самое главное, знаешь что? Пока не знаю, Бар. Говори. Яйца драконов, торжественно заявил Бар. Точно, подтвердил Бек. В каком смысле яйца драконов? Ребята, я без подкола. Просто хочу уяснить. Те самые, из которых вылупляются дракончики. Они в неволе не размножаются, селятся в труднодоступных местах. И если смертному удается добыть драконье яйцо, он может сделать только одно – продать его. Драконы, это интересно, на этот раз соглашаюсь с доводом, стоят драконы дорого, а спрос на них есть всегда. Ну вот, удовлетворенно заключил Бар, это мы перечислили только то, что навскидку вспомнили. А так через орков проходит много полезного. Пожалуй, вы правы, не зря зверобоги держат в красном мире целое торгпредство. Значит, попробуем оркам помочь. Надо помочь, Марк, на этот раз Бэк с Баром полностью солидарен. Завтра прошерстим рынок, узнаем, почем можно скупать кубаверы. Договорились, только одних кубаверов мало. Если уж мы впрягаемся за орков, надо оказать и прямую военную поддержку. Брошу клич, пообещал Бар, среди людобогов не так уж мало тех, кто имеет верохранилище. Просто не афишируют. Это верно, я усмехнулся, припомнив, что про хранилище Лула узнал случайно. В городе богов трепаться не принято. Сова вон вообще ото всех скрывается. Хренов параноик. Именно так, Бар усмехнулся, скажу больше. И воинов среди нас немало. Путь к божественности многие прорубали мечом, только помалкивают об этом. А меж тем втихую держат в инвентаре 1-2 боевых атрибута. И в этот раз я с Баром вынужден согласиться. У меня атрибутов как раз два. Клинок и карабин. А ведь я даже не воин, был вполне таким мирным картографом. Договорились. Будем собирать добровольческий отряд. Оплатить будем? Спросил Бар и тут же пояснил. Технобоги теснят нас с рынка грузоперевозок. Намечается безработица. Так что за плату добровольцев пойдет намного больше. Платить будем, однозначно, заверяю зама по кадрам. С деньгами у нас, слава богу, порядок. Не разоримся. Как скажешь, Марк. Будем считать эти вложения инвестицией. Кстати, сегодня Гекта дает концерт. Пойдешь? Гекта у нас еще и поет, еще как поет. Публику заводит только в путь. Публику заводить она умеет, соглашаюсь, видел, как она в аду в котлах танцевала. Нет, Бар, не пойду, устал как собака, сегодня помер 4 раза, я спать, а я схожу, пожалуй, сказала Лула. И я тоже, решилась Барби, про эту Гекту столько всего рассказывают. Я хмыкнул понимающе и пошел спать в дракона. Сквозь сонный утробный драконий храп слышал, как вернулась Лула в 3 часа ночи. Видимо, концерт удался. На следующий день, когда Олеся притащила нам с Лулой утренний кофе, вместе с ней в кабину пришли Барби с Криосентой. Криа, привет. Решилась заняться окучиванием паствы? Нет, Марк, паства – это не мое. Я по другому делу. Слушаю. Двуликий должен поставить очередную партию черной маны. Точно, хорошо, что напомнила. Надо будет смотаться в тоннели после храма. Марк, а ты уже определился, куда ее перепродать? Спросила Криосента. Пока нет, отдавать Сланцу и по каплю больше не хочется, перебьются. У тебя есть идеи? Есть. Хочу делать к мороженому сироп из черной маны. Это будет улет. Наше мороженое станет уникальным. Отличная идея. Передам всю бочку в наш бар. А можно мне с вами? Попросилась Криа. Конечно можно. По-моему, связанный бесенок по тебе скучает, и Двуликий тоже тебя вспоминал. Спасибо, ностальгируй на здоровье. Как сама в целом? В целом все отлично, заверила Криа. Возвращаться в тоннели не собираюсь, хотя и скучаю по ним. Мне следовало самому тебе предложить. Гор, давай на взлет. Пора в храм. Олеся, как там наши подопечные? В порядке, босс. Отбили две атаки крокодилов. Ай, молодцы. А что крокодилы? Никак не уймутся. Последнее время тихо. Отстали от котиков. Криосента в храм не пошла, предпочла дожидаться в кабине. Олеся упорхнула в башню помогать Бару и Быку. Ну а мы с Лулой и Барби отправились к алтарю на очередной сеанс связи с паствой. Балюкба начал стареть и сильно заплыл жиром. Теперь он почти все время проводит в своей башне. Даже охотиться не ходит. Рыбу и плоды ему таскает все мужское население. Одним словом, забурел и обленился. А это плохо. Я метнулся на другой конец архипелага посмотреть, почему притихли крокодилы. А они неспроста притихли. Они активно осваивают новые навыки. Кроки, я смотрю, вообще резко скакнули. На их островах появились огороды, засаженные культурными растениями. Видимо, научились усваивать растительную пищу, когда только успевают. Но огороды, это еще цветочки. На одном из островов я увидел открытую выработку. Под тяжелыми взглядами и грозными окриками надсмотрщиков кроки-рабы долбят руду, реально у них в руках грубые кирки. Не сталь, конечно, но самая настоящая бронза. Быть такого не может. За несколько лет перескочили в бронзовый век. Лезу во вкладку развития. Как такое возможно? Ага, вижу в ленте сообщение о глобальном событии. Бог Ящ совершил в храме пожертвование во благо своей паствы в размере 15 миллионов кворков, выдала справочная система. На территории проживания паствы появились злаковые и корнеплодовые культуры, а также выведена на поверхность рудная жила с высоким содержанием меди и олова. Вот те раз. Горыныч проспонсировал голодные игры, подкинул дистрикту крокодилов руду, овес и картошку. Цена вопроса – каких-то 15 миллионов, которых лично у меня нет. Я бы назвал это игрой не по правилам, но кто сказал, что правила вообще есть? У кого больше бабла, тот правила и диктует. А мне что делать? Я позвал Лулу и Барби, чтобы они своими глазами увидели размер свиньи, которую Горыныч подложил под котиков. Вы только гляньте, у кроков уже полноценный рабовладельческий строй и бронзовые орудия. Как нам с этим бороться? Марк, ты еще второй остров не видел, мрачно сообщила Лула. Я последовал за ней к соседнему острову. Кроки и его заселили. Теперь понятно, почему они притихли после трех неудачных атак. Они копят силы, чтобы в следующий раз победить наверняка. Если наш Балюкба сподобился на кривую косую защитную башню, то у кроков на обоих островах выстроены чуть ли не храмовые комплексы. Эти ребятки по-прежнему балуются жертвоприношениями себе подобных. Ну да, Горыныч такое любит. Кстати, капище второго острова отличается от капища первого. Я бы не обратил внимания, но идол там двухголовый. Специально метнулся к первому острову и убедился, что там по-прежнему стоит истукан с одной головой. Загадка. Видимо, Горыныч активно отращивает вторую башку и вводит новый культ себя любимого двухголового. При этом старый культ одноголового Горыныча себя пока не изжил. Марк, Барби отвлекла меня от культурологических изысканий. Я думаю, терраформирование планеты невозможно сделать точечно. А попроще можно? Смотри, что мы с Лулой нашли на пока не обжитом острове. Мы перенеслись в другую часть архипелага, и Барби показала мне колосок. Это рожь, Марк, со знанием дела пояснила Лула, раньше ее не было. Так, начинаю понимать. Горыныч сыпанул плюшек своим подопечным, но кое-что просыпалось и на соседей. Именно так, котики тоже смогут выращивать злаки. А если поискать, наверняка найдем и корнеплодовые. Это здорово, если бы найти еще и медную жилу. Это вполне вероятно, сказала Барби, если во время терраформирования на острове Кроков поднялась рудная жила, могла подняться и на другом острове. Я попробую поискать. Хорошо, поищите. Лула и Барби полетели прочесывать острова архипелага, не занятые пока кроками. А я задумался. Ну, допустим, они найдут картошку и научат котиков ее не только выращивать, но и варить с укропом. И печь ржаной хлеб тоже научит. Черный хлеб, картошечка, селедочка, ассоциативный ряд можно продолжить вплоть до запотевшей граненой рюмочки. Вот только что толку, даже если Барби найдет заодно и руду, мы просто не успеем развить бронзостроение в такие короткие сроки. Кроки скоро вооружат бронзовыми мечами целую армию и нападут снова. И водные стражи парням уже не помогут. стражи будут тупо порублены теми самыми мечами. Вернулся на острова Кроков для получения дополнительных разведданных. Итог неутешительный. Кроки собирают сразу два войска, на каждом обжитом ими острове по войску, и вооружаются ответственно. Единственно, что можно отнести к разряду хороших новостей, жрецы на разных островах друг друга недолюбливают, а жрецы у них большие шишки, жрецы в авторитете. Так вот, жрецы с первого острова, где стоит старый одноголовый истукан, относятся к староверам, и вообще они оппортунисты и консерваторы. Жрецы на втором острове поклоняются истинному, по их мнению, двухголовому богу. Их соответственно можно назвать нововерами. И те и другие считают свою веру более правильной, но сотрудничают друг с другом, объединяясь идеей общего врага. И я думаю, когда они разделаются с котиками, начнут выяснять отношения друг с другом. Марк, Лула и Барби сияют радостью. Мы нашли. Руда есть буквально на соседнем острове. Хорошо. Картошку, правда, не нашли. Нет ее. Но это не страшно. Главное, мы сможем научить котиков выплавлять бронзу. Ты как будто не рад. Рад. Просто обмозговываю кое-что. Я тоже, кажется, кое-что придумал. Попробуем сделать ответный ход товарищу Горынычу. Он, гад, играет не по правилам. Но наш ответ будет асимметричным. Перенесся на остров котиков и подступил к своему главному жрецу. Балюкба, ты мешок с дерьмом. Сразу начинаю с наезда. Почиваешь тут на лаврах. Стручок моржовый, а противник активно развивает новые технологии. Болю-бо-болю, попытался отмазаться Балюкба. Ты только заслуженного ветерана труда из себя не строй. Племя в опасности. Бог-балабок, нахамил мне главный жрец. Когда это я тебе врал? Отрывай жопу. Все серьезно, я не шучу. Однако Балюкба слишком отяжелел, а вместе с этим и оглупел. Увы, он считает, что заслужил покой. Он сделал достаточно для своего племени, чтобы доживать в неге и праздности. Да и черт с ним, найду другого. Как раз вон Будубай нарисовался. Припер папаше очередную порцию рыбы. Ну что, Будубай, наступает время молодых непуганых. Обращаюсь к молодцу с торжественной речью. Пора принять из слабеющих рук стареющего отца эстафету прогресса. Хватит подавать папаше ключ на 12, теперь сам будешь гайки крутить. Ты готов к испытаниям, мой юный подаван, бабу Буду? Охотно закивал Будубай. Тогда слушай сюда. Ты должен будешь совершить диверсионный акт. Понимаешь? Не понимаешь, ладно, объясню по ходу. А пока собери команду. Бомбанду, понятливо повторил Будубай. Все верно. Возьми двух котиков-магов, четырех здоровяков из бывших хищников и восемь соплеменников, которые смогут поддержать твое шаманство. На берег сможете загнать стража, хотя бы на 50 шагов, бубль-бум. Подтвердил Будубай и пошел созывать корешей. До ночи я, как умел, проводил боевое сложивание команды, отрабатывая диверсионную высадку на территорию противника. В качестве учебных целей котики само собой предпочитали использовать баб, по неосторожности появлявшихся в месте проведения учений. В это время Барби и Лула тоже без дела не сидели. Под их руководством котики, не вошедшие в состав бомбанды, набрали и притащили на свой остров, найденную на поверхности руду. Глина на острове имеется, плавильную печь худо-бедно есть из чего состряпать. Для достижения нужной температуры горения, дабы не заморачиваться с трубой и сложной конструкцией, котики исхитрились использовать магию. Они создавали дополнительную тягу при помощи нагнетания сырого холодного воздуха. Одним словом, бронзоплавильное дело сдвинулось с мертвой точки. А глубокой ночью перед рассветом моя бомбанда скрытно подплыла к пляжу второго крокодильского острова, населенного нововерами, то есть теми, которые поклоняются обновленному двухъядерному Горынычу. От того, как пройдет задуманная мною диверсия, во многом зависит, получат ли котики время, чтобы сократить или даже нивелировать технологическое отставание. Глава 13. Первым делом моим подопечным предстояло ликвидировать стражу из трех крокодиломорд, сидящих на пляже. Но не так сложна задача их ликвидировать, как ликвидировать по-тихому, так, чтобы они шум не подняли. Для этого я и привлек магов, способных творить с водой всякие штуки. Они подняли из воды пару фигур, которые начали как бы купаться, как бы плескаться и даже призывно похахатывать переливчатыми журчащими голосами. В общем, сотворили аналог русалок, целиком состоящих из воды. Скучающие кроки, понятное дело, тут же стряхнули с себя предрассветную дрему. Стражи заинтересовались, кто это там так весело резвится в темноте и, разумеется, очень быстро пришли к выводу, что это крокодилицы с соседнего острова подают тонкие намеки. Кроки-охранники заспорили, кто из них первым полезет в воду знакомиться с соседками-староверками, и как это обычно бывает, спор этот ни к чему не привел. В воду полезли все трое, чем сильно облегчили нашу задачу. Маги отогнали свои творения подальше от берега, заманив кроков на глубину, где клиентов уже поджидали здоровяки-дайверы из бывших хищников. Ну, основы загонной охоты мои парни давно освоили на пятерку. Толпой утянули кроков ко дну и тихо придавили. Только всплывшие пузыри могли бы выдать бесславную кончину стражников, но кто ж их увидит в ночи? Тела завалили камнями, чтобы не всплыли, и приступили ко второму этапу операции. Будубай вывел свой отряд на берег, чутко обождал, чтобы вода стекла с их тел, и двинулся к храму. Это, конечно, не храм тысячи богов, даже близко. Это все ж таки очень примитивное строение. Ну и поклоняются тут только одному богу, а не тысяче. За второй этап операции я изрядно переживал. В храме помимо главного жреца постоянно толкутся младшие жрецы и еще какая-то подсобная челядь. Я думал, что и ночуют они тут всей кодлой. Но, видимо, сегодня нам проперло. В храме только сам главжрец и женщина нет, девушка, пожалуй. Девушка привязана к жертвенному камню. Она тихо подвывает от страха, глядя, как жрец точит свой бронзовый топор. К гадалке не ходи, девушку приготовили к пожертвованию и жить ей осталось считанные часы. Наверное, можно было обойтись и без призыва шаманского водяного голема. С одним старпером справились бы, но раз уж его подняли из воды и прикомлали к храму, то зачем рисковать? Водяной голем ворвался в помещение, творя мокроту и разнося запах морской воды. Старик-жрец, проявив прыть, метнул в него топор, но чтобы успокоить шаманского водяного бойца, этого недостаточно. Тогда жрец попытался поднять тревогу. Голос у него оказался на удивление высокий. Если за пределами храма его и услышал кто-то, то скорее всего принял за вопль приговоренный к пожертвованию. На этом сопротивление служителя культа исчерпалось. Голем треснул жреца по голове, размозжив череп с одного удара. После чего Будубай от греха и во избежание шумного погрома развоплотил бойца, который тут же растекся в огромную лужу. «А теперь бери топор, говорю Будубаю, и руби идолу одну голову». Котик подобрал брошенный жрецом топор и покачал в руке, приноравливаясь. Затем опасливо двинулся к деревянному истукану. «Не бойся, не укусит, ободряю подопечного, не эту голову руби, другую». «Да, которая немного в сторону». Будубай начал неумело тюкать топориком по деревянной шее. Навык нулевой, топор он впервые в руки взял, но кое-как справился. Фактически на то, чтобы срубить истукану голову, ушло времени, как на всю остальную операцию. Срубленная деревянная башка упала и покатилась, приведя привязанную девушку в ужас. Подобное попрание святыни для нее походу страшнее собственной смерти. А я только теперь сообразил, что деваху просто оставить привязанной мы не можем как, впрочем, и развязанной тоже. Черт, надо решать, что с девкой делать. Свидетеля оставлять нам нельзя. Бабу Буду, рассудительно заявил Будубай. С собой ее хочешь забрать? Она ж крокодилица в прямом и переносном смысле, а хотя, забирай. Всяко лучше, чем ее убивать. Будубай подошел с топором к девушке, решившей, что вот теперь пришел ее конец. Она набрала воздуха в легкие, собираясь закричать, но котик приложил палец к губам. Девушка задавила рвущийся из нее крик и часто закивала, выражая готовность подчиняться. Он разрубил веревки, освободив юную крокодилицу. «Будубай, ты бы тюкнул ее обушком на всякий случай, чисто для временной потери сознания. А то кто ее знает, я попытался подстраховаться, но котик меня просто не понял. Как бы то ни было, обошлось. Девку вывели из храма, и до самого пляжа она ни разу не пикнула, а затем также тихо уплыла вместе с диверсионным отрядом на остров котиков. Ну что сказать, девка не дура, понимает, что если попробует заорать, ее тут же прибьют, а, может, и чувство благодарности испытывает. Как-никак, парни спасли ее от страшной смерти под топором жреца. Операция прошла как по маслу. Видимо, сегодня удачу мне сыпали щедрой совковой лопатой. В то же время, мы продумали тщательно и подготовились неплохо. Удача любит хорошо подготовленных. К хорошо подготовленным удача ластится, как домашняя кошка. А когда рассветное солнце ярко осветило крокодиловые острова, начался пир для глаз моих. Барби и Лула тоже не могли отказать себе в удовольствии. Жаль, в этом мире мы проявлены только бесплотными духами, Я бы не пожалел 10 000 кворков на ведерко попкорна. Нововерческая широкая общественность была разбужена заунывным воем младших жрецов, пришедших поутру к храму исполнять свой жреческий труд. Главжрец с разбитой головой и болванка, еще недавно бывшая второй головой идола, недвусмысленно указывали, что акт вандализма был совершен не из хулиганских побуждений, а имел отчетливый религиозный характер. Особенно неприятно прихожанам было смотреть на истукана, ставшего одноголовым. Он теперь ничем не отличается от староверческого исходного оригинала версии 1.0. Толпа пришла в ярость. Ни у кого не возникло и тени сомнения, что все это проделали мстительные архаичные приверженцы старого культа. Переплыв на соседний остров, народная стихия повалила к храму, попутно убивая на пути всех подвернувшихся под горячую руку. Нововеры разорили ненавистное оппортунистское капище, убив не только главного жреца, но и всех младших служителей культа, включая подавальщиков и подносильщиков. Восстановив справедливость, толпа посчитала себя развалинами храма удовлетворенная и вернулась на свой остров. Вот только ничего еще не закончилось. Маятник гражданской войны еще только начал раскачиваться. Староверы собрали все взрослое население и напали на нововеров уже без дураков с намерением покарать всех носителей богомерзкого двухголового культа. Битва длилась до темноты. Я совершенно не ожидал, что дойдет до такого кровопролития, и даже перестал понимать, кто кого и за что убивает. Все штыки кроки хоть и расселились на двух островах, остаются друг с другом родней, повязанные кровными узами. Я понял, что нет ничего страшнее и беспощаднее гражданской войны. Но что сделано, то сделано. Староверы победили, понеся жестокие потери, новый храм сравняли с землей, а идола сожги. Да, я так понимаю, повторно этот остров они начнут заселять не скоро. Котики получили 5, а, может и все 10 лет спокойного развития. Будубай в одночасье стал героем и объектом всеобщей зависти. Он не только провел блестящую диверсионную операцию, но еще и добыл себе из-за моря молодую жену, не похожую на привычных баб. Ну что, Будубай, я отечески поздравил новоиспеченного шамана племени, теперь все в твоих руках. Учитесь ковать металл, копать картошку и сеять рожь. Ош, переспросил Будубай. Да-да, рожь. Матушка рожь всех дураков кормит сплошь. Это тебе не пшеница, агрономом быть не обязательно. Я сообщил Луле и Барби, что миссию мы выполнили. Сутки котики без нас продержатся. Но Барби захотела задержаться. Марк, вы с Лулой меня не ждите, сказала кукольная богиня, останусь еще немного. Помогу освоить ковку. А как потом из храма будешь добираться? Такси возьму. Вообще не проблема. Мы с Лулой вынырнули из мира смертных и вернулись в кабину, где нас дожидалась Криосента. Вас не было всего несколько минут, сказала она, успели пообщаться с паствой, в том мире время течет намного медленнее. На самом деле мы провели с подопечными целые сутки. А во, поразилась Криа, то есть по вашему субъективному ощущению вы видели меня сутки назад. Выходит так, Гор, летим к метро Вулканическое. Прибыв на место, привычным маршрутом спустились в опустевшие тоннели. После того, как СБЗ задержала местных экстремистов, здесь вообще никто не живет. Криа, хочешь проведать свое старое жилище? Нет, Марк, там пусто и грустно. Пойдем сразу к бесенку. Бесенок Криосенте обрадовался. Пока я готовил для него отработку, расспросил ее про жизнь на поверхности, и очень сокрушался, что не сможет попробовать ее мороженое. Но ведь это просто замороженное молоко с сахаром. Попытался успокоить себя бес. Да, это просто молоко с сахаром, Криа не стала возражать, зови Двуликова, время не ждет. Когда демон появился, я выкупил у него бочку черной маны. Сделка прошла как обычно. Я собирался уходить, но Двуликий меня задержал. Такое дело, фрейрок. Приходили ко мне 2 штымпа из зверобогов. Что хотели? Известно, что. Хотели покупать у меня черную ману. Цену давали хорошую. Вот как, да. Ты на своих не греши, фрейрок. Я так думаю, СБЗшники им наводку дали. Они ж тут крутились. Бесы видели. Ну да, 2 + 2 сложить несложно. Я регулярно выкидываю на рынок черную ману. Легко догадаться, где я ее беру и что ты им ответил. Сказал им, чтоб побрились вафельным полотенцем, усмехнулся Двуликий. Я с администрацией не сотрудничаю. Мне такое впадлу. Значит, продолжаем работать в прежнем режиме, уточняю сухо. Хорошо сказано, фрейрок, в прежнем режиме, одобрил Двуликий, а режим у нас строгий. Ты с самим князем в приятелях. Криосенту я тоже знаю, а этих я не знаю и знать не хочу. Понял меня, фрейрок, а как же? Понял, конечно, лично мне такая принципиальность демона на руку. Я только рад, что останусь чуть не эксклюзивным поставщиком черной маны в городе богов. Раз пошел такой разговор, Двуликий, если вместо меня на сделку иногда будет приходить Криасента, не станешь возражать? Криа я знаю, Криа я уважаю, рад, что с ней вместе работаешь. Возражать не стану, резюмировал демон, если я в следующий раз тебе сразу две бочки подгоню, возьмешь, возьму, сколько будет, заверяю демона. Тогда как обычно, фрейрок, денька через три подваливай. Забив стрелку с принципиальным демоном, отправились обратно. Уж не знаю, насколько он на самом деле принципиальный. Может, все дело в наличии карточки черт-карды, без которой никакие хитрые зверобоги не смогут купить его ману ни за какие деньги. Криасента едва дотерпела, когда мы доберемся до бара. Ей хотелось попробовать добавку из черной маны в пломбире. Мы с Лулой тоже заразились ее энтузиазмом. Перелив ману в бочку, остались наблюдать за готовкой. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут Криа выставила перед нами вазочки с мороженым, политым густым черным сиропом. Умэм, восхитилась Лула. Похоже, как будто сироп с ликером. С пломбиром сочетается идеально. Или даже сладкий сироп с коньячком. Я выдал свою версию после пробы продукта. Что это вы тут без меня дегустируете? У стойки появился вездесущий бар. Мороженое с добавлением черной маны. Даю пояснение. С добавлением продукта из черной маны. Поправила Криа и выставила перед баром еще одну порцию. Пробуй. Восхитительно. Поделился бар, попробовав, бьюсь об заклад. Такого мороженого в городе богов больше нигде не подадут. Почем будем отпускать? Спросила Криа. 100 кворков за порцию. Не сомневаясь ни секунды, ответил зам по маркетингу, пиару и работе с персоналом. А вообще, Марк, нам давно пора выходить на новый уровень. В каком смысле? Мы переросли простой бар. Пора открывать ресторан. Ресторан, это круто, конечно, но закрывать бар не хотелось бы. Наш бар, визитная карточка нашей стоянки. Не все людобоги могут позволить себе ресторан, а в бар ходят все. Так я не предлагаю закрывать бар. Первый этаж останется под баром, пояснил бар. Закрыть бар с нашей стороны было бы преступлением. То есть надстраивать еще один этаж, уточняю с улыбкой. Лучше два этажа минимум. Двухэтажный ресторан, нафига, Марк, ты не понял. Один этаж под ресторан и один этаж под апартаменты. Башня Марка станет статусным местом. Будем сдавать толстосумам пятизвездочные номера. Вон ты как размахнулся, а чего мелочиться? Бар развел руками, как бы не понимая, что вообще обсуждать. Ладно, давай смету, будем думать. Вот и ладно, обрадовался бар, скажу быку, чтоб начинал считать. Погоди, как обстоит с добровольцами, есть желающие, объявление сделали только сегодня. Пока откликнулось не очень много богов. Сколько? Полтора десятка. Не факт, что все они в итоге захотят отправиться в инфракрасные пустоши. Ну да, маловато пока. Марк, надо подождать немного, сказал бар. Я попросил профсоюзных активистов сделать объявление на всех остальных стоянках. Надеюсь, добровольцев прибавится. Понял. Ну что ж, будем надеяться. Бар ушел искать быка, Криасента ушла в работу, к ней привалили желающие попробовать мороженое с черной маной. Мы с Лулой, чтобы не мешаться возле стойки, нашли свободный столик, чтобы спокойно доесть свои порции. Марк, я переживаю за орков, призналась Лула, они отбивают волны хаоса, а никому дела нет. Я тоже переживаю, есть у меня еще одна мысль, где набрать добровольцев. Где? Хочу еще раз слетать к Васперам. Если они помогут отбить хаос в пустошах, им это зачтется. Сланцы начнет относиться к ним более благосклонно. Эта мысль, Лула кивнула согласно, я с тобой. Пока летели на горе в Варлим район Васперов, Лула списалась с Капли Покаплим. Марк, Покапли пообещал лично ходатайствовать перед сланцем. Если Васперы помогут отбить хаос, сообщила она, Мановару сланцы тоже не доверяет. Так что шансы высокие. Отлично, осталось убедить Васперов. Гор приземлился на том же пустыре перед помпезным обветшалым зданием. Гор, я надеюсь, тебя не украдут опять Аки-девицу, сделал дракону внушение перед тем, как покинуть кабину. Может, хватит поминать прошлое, обиделся дракон. Извини, не удержался. Мы с Лулой зашли в здание. Древнего архивариуса нашли по характерному шмыганью вечно простуженного носа, гулко раздающемуся в пустом коридоре, а затем попросили позвать Дракла. Дракл пришел буквально через несколько минут. «Есть хорошие новости?» — сходу спросил Дракл за место «Здрасте». «Новости есть. А насколько они хорошие?» — сами решайте. Я рассказал Драклу про проблемы в инфракрасных пустошах. А от меня вы что хотите? Спросил Дракл грубо. Если Васперы помогут отбить хаос, Покопль лично обещал за вас ходатайствовать. Нет, Дракл пошел в отказ, зверобоги спят и видят, чтобы загнать нас в пустоши, а еще лучше к чертям на кулички. В идеале вообще от нас избавиться, чтобы забрать себе наш квартал. Ты выдумал прямо какую-то теорию заговора, пытаюсь приземлить архива Спира, это же чушь. Я обозначил тебе условия, жестко напомнил Дракл, только на рублевку. Охранять, патрулировать, даже отбивать хаос мы все будем делать в каком угодно качестве, но на рублевке. Либо рублевка, либо ты не получишь субстанцию полужизни. Мое время попусту больше не отнимай. Я хорошо вам заплачу, выкладываю последний козырь, вы же воины, черт возьми, а скатились в какую-то гопоту. Это ваш шанс вернуть себе статус защитников Олимпа. Это же очевидно. Я все сказал, упрямо сообщил Дракла и вышел из комнаты. Глава 14. Марк, Лула как всегда уселась в водительское кресло, закинув ноги на панель. Как ты думаешь, Васперы на самом деле боятся, что зверобоги попытаются отобрать их район? Ну, наши стоянки зверобоги отобрать пытались, да, даже если так, если они боятся потерять свой район, это никак не объясняет отказа помочь в пустошах. Он ведь даже не спросил, сколько я готов платить. Это в самом деле странно, согласилась Лула. Людобоги смогли заработать достаточно денег, чтобы решить вопрос собственности раз и навсегда. Вот и я об этом. Чем дольше здесь живу, тем больше убеждаюсь. Боги как люди. Нежелание хоть что-то делать оправдывают высокими целями. Ты имеешь в виду рублевку? Ну да. Эти Васперы ждут, что их позовут обратно на рублевку. А сами для этого палец о палец не ударит. Это, видите ли, ниже их Васперского достоинства. Кто-то должен все сделать за них. Но ведь когда-то хватило у них целеустремленности дорасти до богов. Куда делись амбиции? В этом боги тоже похожи на людей. И не только Васперы. Тут таких вагон с прицепом. Что ты имеешь в виду? Я встречал массу людей, которые добивались чего-то и успокаивались. Будто достигли вершины. Будто расти дальше неинтересно и не нужно. Предел достигнут. Точно. Я тоже таких встречала. Сплошное самодовольство и постепенное оскотинивание. Смотришь и глазам своим не веришь, куда подевался тот живой и устремленный человек. Вот именно, некоторые превращаются в стариков слишком рано. Хоть бы взять нашего Балюгбу. Ведь не старый еще, а скорее всего завтра мы Балюгбу не застанем. Почему? Кто перестает хоть к чему-то стремиться, быстро умирает. Мы вернулись на стоянку, где нас поджидал бар. Марк, он указал на группу людобогов, занявших десяток столиков в углу бара, принимая новобранцев. Парни и девушки готовы в бой хоть сейчас, хоть в пустоши, хоть к черту на куличке. Сколько набралось? Спрашиваю заинтересованно. 28 людобогов, отчитался бар, все имеют верохранилище, все имеют боевой опыт, все готовы сменить скучную опостылевшую долю работяги на судьбу солдата удачи. Я всем пообещал 3000 кворков в день, а во, ты не дослушал, Марк, извини. 3000 кворков в день, если нет боевых действий. А если есть, 5000 кворков в день. Солдаты должны получать достойную плату. Ты прав, бар. 5000 в день для инфракрасных пустошей не так уж и много. А также я закупил 20000 больших пилюль от хаоса, продолжил бар. Оптом брать было дешевле. Заплатил всего 500 000. ЭКХМ действительно, пол лямчика всего даром. Практически, но тут деваться некуда. Пилюли от хаоса придется жрать горстями. Это я уже на себе проверил. Надо только решить вопрос с доставкой в пустоши. Дракона с тремя рабочими спектрами ни у кого из них нет. Увезу всех на горе. 28 пассажиров утащим одной ходкой. Чтобы впихнуть в кабину гора столько народа, пришлось делать очередную перепланировку. Кровати, стол, даже водительское кресло убрали, заставив всю кабину узкими лавками. В пригородных электричках в субботу утром и то просторнее. Да ладно, Марк, лететь меньше часа. Потерпим. Никакой перегрузки гор не ощутил. Легко взмыл в воздух и вышел на трассу. Спустя пару сотен километров лета и три портальных межмировых перехода влетели под тяжелое грозовое небо инфракрасных пустошей. Прилетели вовремя. Орки отчаянно отбиваются от орк-тварей хаоса. На них прут химеры всех мыслимых форм и размером. От мелких юрких зубастых тварюшек размером с кошку до огромных монстров раза в два крупнее слона. «Хорошее начало!» – азартно крикнул один из новобранцев, бывших таксистов. «Сегодня на мой счет упадет 5000 кворков. Ты же говорил, у тебя свой бизнес, хмыкнула суровая дева с косой стрижкой, говорил, в день по десятке дохода. Все верно, бизнес процветает, не растерялся бывший таксист, а в пехоту я пошел чисто для души. Душа просит приключений. Ну-ну, суровая дева явно не поверила. Готовимся к высадке, сообщаю громко для всех, в бой придется входить сразу. Пилюли от хаоса все приняли, запас тоже держите под рукой. Бойцы подоставали оружие. Дева извлекла из инвентаря двуручный меч внушительных размеров. Бывший таксист оказался арбалетчиком. Любопытно, что современного по моим представлениям оружия нет почти ни у кого. Сплошной средневековый артефактный арсенал. Чтобы не попасть под атаку летающих химер, Гору пришлось садиться на большой скорости. Только перед самой землей он мощно замахал крыльями, гася свободное падение. Людобоги высыпались из кабины как дробь из коробки, рванув затыкать трещащую по швам оборону. В двух местах химеры пробили бреши в заборной стене, там оркам приходится особенно трудно. Я вышел последним и увидел бегущую ко мне Хагет. Не ожидала тебя увидеть, Марк. Какими судьбами? Привел подмогу. Я же обещал. Ты обещал поговорить с архкомитетом. Ну, при том разговоре ты присутствовала. Архкомитету плевать найдется, куда припрятать моего дракона. Я думала, все драконы боевые, призналась Хагет. Мой исключительно транспортный. Староват уже для битв. Гор выпустил из ноздрей две пароходные дымные струи, но промолчал. «Давай в ангар», — Хагет махнула рукой, он бронированный. Дракон презрительно фыркнул, но опять промолчал. «Чего это он?» — спросила Арчанка. «Это он так реагирует на нашу заботу. Старик к такому не привык». Гор закатил глаза. «Шевели булками, едкий старикан», — говорю с укором, — «забыл, как химера тебе хвост чуть не откусила». Едкий старикан с достоинством прошел в открывшиеся ворота ангара. «По-моему, он обиделся», — предположила Хагет, когда мы закрыли ворота. «Просто комплексует. Не обращай внимания. Марк, готов пострелять, как пионер? Тогда прикрывай меня», — бросила Хагет и припустила к стенной бреши, доставая на ходу два длинных кривых кинжала. «А вот теперь я закомплексовал. Не привык как-то прятаться за девичьей спиной. Но, как говорят, в чужой гарнизон со своим уставом не ходит». Хагет ловко насаживала на клинки мелких юрких тварей. «Я отстреливал крупных химер, слава богу карабин у меня очень мощный. Своевременное подкрепление помогло купировать прорыв. Твари отброшены за забор, а затем напор атаки начал ослабевать. Почти отбились», — оптимистично заявил бывший таксист, перезаряжая арбалет. «Не факт», — пробасил стоящий рядом орк, защелкивая в автомат полный магазин, оттянулись, чтоб силы подкопить. Орк оказался прав. Волна химер поперла с новой силой во главе с огромным носорогоподобным монстром. Мои взрывные пули выбивали ошметки шкуры с его башки, но пробить череп не могли. «По ногам ему стреляй», — запоздало крикнул орк-автоматчик. Стрелять по ногам было уже поздно. Носорог с разгона врубился в бетонную стену, свалив целый пролет. За ним на территорию гарнизона устремились десятки химер. От топота мегатвари земля трясется так, что целиться невозможно. Я сменил карабин на клинок и перевел доспех в режим планера. Попорхаем немного, поизображаем бабочку. Все здравомыслящие защитники разбегались, чтобы не попасть под этот рогатый паровоз, и только я, взмыв в воздух, оказался точно на его пути. Ну, бабочка из меня так себе. Маневрирую примерно как полиэтиленовый пакет на ветру. Носорого монстр обрадовался почти неподвижной цели, зависшей на уровне его головы, и попытался насадить меня на рог, как бык Ториадора. Но тут уж фиг, я извернулся. Кто пробовал пнуть летящий на ветру пакет, знает, что дрянь эта верткая. Ну а я не промахнулся. Всадил зверюге клинок точно в глаз, и там два раза повернул мое оружие. К сожалению, мне это не очень помогло. Настырный рогоносец продолжает бежать. Причем бежит прямо на ворота ангара, за которыми припаркован Гор. Если он проломил стену, ворота и подавно проломит. Продолжая держаться одной рукой за рукоять клинка, чтоб не сдуло с паровоза, я извлек карабин, приставил дуло ко второму глазу и выстрелил. На этот раз успешно. Не знаю, что там вместо мозгов у твари хаоса, но от термобарического боеприпаса содержимое черепа взболталось как в блендере, частично выплеснувшись из ушей. Монстр пробежал еще по инерции несколько шагов и повалился словно срубленное вековое дерево. Вытащив клинок из глаза многотонной химеры, хотел продолжить бой, но понял, что с остальными тварями защитники успешно справляются сами. Хаоситы почти закончились. Очередная волна хаоса захлебнулась. Можно передохнуть. Отличный выстрел, Марк, поздравила меня Хагет, стряхивая кровь с клинков. «Скажи честно, до того, как стал богом, ты был орком, а, ну хотя бы полуорком, увы, был человеком. Но оружие мне улучшал настоящий орк. Он держит лавку на Великом базаре. Слышала про такое место? Про Великий базар слышала. Но добраться туда очень сложно. Великий базар находится у корней Древа миров, а мы наоборот, можно сказать, у самой верхушки. Хочу снова попасть на Великий базар. Тут я тебе ничем не помогу. Поговори с отцом. Возможно, он что-то подскажет. Поговорю, но позже. Сперва надо что-то решать со стеной вашего гарнизона. Для твари хаоса бетон, что бумага. Вон сколько дырок вам напротыкали. Не ожидал вас здесь увидеть, Марк. К нам подошел глава клана собственной персоной. О, и вы здесь, Урулхай, удивляюсь, не заметил вас. Я держал оборону у другого пролома, ответил орк. Вы в самом деле прислали нам подмогу. Кто-то должен отбивать хаос. Зверобоги, технобоги и даже восперы отказались. Ладно, хоть среди людобогов нашлось под 30 добровольцев. Извините за прямой вопрос, Марк. Спрашивайте, я сам предпочитаю прямые вопросы. Не люблю ходить вокруг да около. Что вы хотите за помощь? Спросил Урулхай. Отвечу также прямо. Я бы, конечно, хотел наладить с вами деловые контакты, но никаких условий выставлять не буду. Сперва надо разобраться с хаоситами. Сможете разместить моих бойцов в гарнизоне? Сама у них с собой. Кормить не обязательно. Только обеспечить койко-местами. Обеспечим, Урулхай покивал уважительно, поджав нижнюю губу. Он явно не ожидал такой непритязательности от богов. Ваш бетон плохо справляется. Нужны материалы попрочнее. Я и сам это вижу. Орк пожал плечами. Инженеры уже получили техзадание. Будем укреплять стены, будем возводить купола от летающих химер. Раньше такого разнообразия тварей не было. Понял. Я привезу матрицы вещества. Тоже внесу свою лепту в укрепление защитных сооружений. Матрицы вещества, те, из которых боги строят свои здания, они самые, уж всяко тверже бетона. Божественные стены будут и стали покрепче, обрадовался орк. Не люблю оставаться в долгу, Марк, но вашу помощь приму с удовольствием. Отец, Марк интересуется, как попасть на Великий базар. Хагет подсказала вождю способ оплатить долг. На Великий базар, протянул Урулхай. Наши экспедиции так далеко не ходили. Готовых порталов у нас нет даже до середины пути. Слишком много миров нужно пройти, чтоб попасть на Великий базар. Я не тороплюсь, успокаиваю орка. Пока и здесь дел хватает. Я вернулся в кабину, где меня дожидалась Лула. Она вернула прежнюю планировку и сидела в кресле, закинув ноги на столик. Отбили атаку? Сому будешь? Она пошевелила носком туфли, указав на стаканчик с сомой. Отбили. Сейчас ангар откроют. Надо слетать за матрицами. Я тоже присел за столик, взял стакан и стал разглядывать ее туфли необычного насыщенного василькового цвета. Все-таки надо было и мне принять участие. Отсиделась тут. Ну вот, еще и Лула комплексует. Успеешь еще? Мне немного осталось, чтобы хранилище достигло 50 кубоверов. Оправдалась она. По идее, моя магия должна усилиться. Обязательно усилиться. Станешь грозным бойцом. Это была ирония. Лула как бы в отместку игриво толкнула меня ногой в плечо. В мыслях не было. Гор, ворота открыли. Взлетаем. Мы вылетели из пустоши, пролетели по Красному миру, затем переместились на Рублевку. Маршрут становится привычным. Теперь еще 30 верст по объездной до места, где сможем перенестись в город богов. Гор, меняем маршрут. Залетим сперва кое-куда на Рублевке. Что случилось? Спросила Лула. Следователь Тичер прислал сообщение. Пишет, есть кое-какие подробности касательно того прорыва. Так куда лететь, парень? Сейчас поставлю метку в навигатор. Что это за место? Спросила Лула. Судя по карте, штаб-квартира технобогов. Любопытно посмотреть. Дворец Сланца мы видели. У технобогов, наверное, тоже что-то помпезное. Лула ошиблась. Никакой помпезности у главного технобожеского здания нет и в помине. Подчеркнуто строгий параллелепипед. Такой же стиль хай-тек, как и у башни Техноса. Зато размеры штаб-квартиры впечатляют. Здесь, пожалуй, способна разместиться целая 1000 сотрудников, а может и больше. Мы с Лулой поднялись на лифте на 8-й этаж. Следственная группа занимает всего 2 кабинета. Видать, не дофига работы у следаков на Рублевке. Первая дверь оказалась заперта. За второй дверью обнаружился Тичер со стаканчиком кофе, уставившийся во внешний настольный монитор. Здравствуйте, Тичер. Марк, Лула, здравствуйте. Кофе будете? Спасибо. Только что выпил сому. А я не откажусь, сообщила Лула. Не вставая с места, Тичер дал команду кофейному автомату. Стаканчик не только сам наполнился кофе, но еще и сам подъехал к Луле на манипуляторе. Сразу чувствуется, находимся в сердце техногенного уклада. Угощайтесь. Спасибо. Есть новости, перехожу к делу. Кое-что есть. Тичер кивнул. Я получил результаты экспертизы с места происшествия. Я имею в виду с места прорыва. Лично я пока ничего не понял. Какую экспертизу они там делали? Химер вскрывали? Что это могло им дать? Что показала экспертиза? Спросила Лула. Там был маячок. Маячок, маячок, подтвердил Тичер. Одноразовый артефакт. Отработал и самоликвидировался. Если б я не настоял на экспертизе остаточного магического фона, мы бы о нем не узнали. Тичер, можно по порядку? Я пока ни черта не понял. Можно и по порядку. Покладисто согласился Тичер и отхлебнул из бумажного стаканчика. Когда я приехал на место происшествия, прорыва, да, на место прорыва, мне сразу показалось странным, что прорыв случился вот прям как по заказу, в таком месте, где химеры не смогли бы никому навредить. Вы помните, там работают одни големы, все автоматизировано, помним, но там же дух помогал извне. Тичер поднял вверх указательный палец, дух помогал найти тонкое место где-то в другом мире. А сюда на Рублевку прокол пространства должен был произойти рандомно. Так, условно говоря, дух помог найти место, куда воткнуть иголку. А с этой стороны иголка прокола могла вылезти хоть где. Хоть во дворце Сланца. Кажется, начинаю понимать. Рад за вас, сиронизировал Тичер. А я еще тогда подумал, что уж очень удачно вышел прокол. И заказал экспертизу. То есть кто-то поставил на Рублевке маячок, чтобы прорыв случился в нужном месте. Выходит так. Тичер многозначительно поиграл бровями. Это говорит о том, что у Мигры есть сообщник. Ну наконец-то. Именно это я имею в виду. У Мигры есть сообщник или сообщники. И кто это может быть? Я надеялся услышать это от вас. Тичер недовольно нахмурился. С Мигрой вы знакомы? Не я. Мы ее видели мельком всего один раз. Это не тянет на знакомство. Попробуйте покопать у себя в СБЗ. Следок раздраженно постучал пальцами по столешнице. Мигра там у вас сидела. Мигра могла с кем-то спеться. В конце концов вы не думали, как она умудрилась сбежать. Может, ей помог кто-то из ваших? Все может быть, отвечаю сдержанно. Надо только ответить на один вопрос. Какой? Зачем зверобогам помогать Мигре? Зверобоги в этом не заинтересованы от слова совсем. Глава 15. Напрасно вы утверждаете это так убежденно, усмехнулся Тичер. Просветите нас. Зачем зверобогам качать собственную лодку? Жадность – вот главный мотив зверобогов, заявил технобог, в данном случае бюджетное финансирование. Поясните, если вас не затруднит, с удовольствием. Охраной Рублевки занимается служба безопасности технобогов, напомнил Тичер. Я думал, технобоги содержат охрану на свои средства. Когда-то так было, а теперь средства поступают из рублевского бюджета. То есть мотив зверобогов, по-вашему, забрать под себя охрану, а заодно получить финансирование, ну так это очевидно. Если в игре удастся устроить хорошую провокацию, зверобоги обвинят нас, что мы не справляемся, и потребуют передать охрану в их загребущие лапы. Кое-что не сходится, возражаю, зверобогам некому поручить охрану. Восперам они по-прежнему не доверяют, а сами зверобоги вряд ли захотят патрулировать Рублевку. Ой, да ладно, Тичер отмахнулся, как только дело коснется кошелька, Сланцы сразу помириться и с восперами, и с самим дьяволом. Извините, Тичер, но я не могу принять такой мотив. О сохранности своего драгоценного зада Сланца печется больше. Не станет он так рисковать. Аргумент ваш притянут за уши. Если уж на то пошло, этот же мотив можно вменить и вам, технобогам. Каким это образом? Да легко. Прорывы хаоса напугают жителей Рублевки так, что те согласятся увеличить то самое финансирование. А вы под эту сурдинку пристроите несколько тысяч боевых големов. Техноспай сдержался, запустив их серийное производство. Затраты надо отбивать. Суровый закон бизнеса. Ну знаете, Тичер похоже оскорбился на подобное подозрение. Если уж на то пошло, у вас людобогов тоже есть мотив. И еще какой. У нас, вот не надо делать такое удивленное лицо. Тичер ухмыльнулся. Думаете, я не в курсе, что вы отправили оркам подмогу? Какая осведомленность, ухмыляюсь зеркально, мы помогаем отбивать хаос безвозмездно. Можете сами спросить у Урулхая. Бросьте, Урулхай тут ни при чем, и вы сами это знаете. Представьте себе, не знаю. Знаете, настоял Тичер, Третье кресло в ложе правителей по-прежнему вакантно. Впервые слышу про ложу. Марк, тичер прикрыл глаза как бы от усталости. Если вы хотите упорствовать в неведении, пожалуйста, запретить вам не могу, но играть в вашу игру не собираюсь. Спросите у своей верховной богини, Атимита информирована всяко лучше меня. Спрошу непременно, поднимаюсь со стула, спасибо за информацию. Да, пожалуйста, тичер откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. Он явно продолжает считать, что я ломаю перед ним комедию. До свидания, ага, бывайте. Следок демонстративно уткнулся в монитор и не отрывал от него взгляда, пока мы с Лулой не вышли из кабинета. Когда мы спускались на лифте на первый этаж, Лула заметила, не удержавшись: какой-то он ершистый, у него работа такая — всех подозревать. Лула усмехнулась: вообще-то у меня точно такая же работа. Ты тоже всех подозреваешь? Не всех. Наверное, я профнепригодна. Ты неплохо справляешься. Благодаря тебе, Марк. Ну, мужчина забивает гвоздь молотком, а женщина? И чем забивает гвоздь женщина? Женщина забивает гвоздь мужчиной с молотком. Согласись, это сложнее. Да ну тебя, вот никогда не понятно. Ты сказал комплимент или выдал очередной сарказм? Ну это ты сама решай, ты же следователь. Когда Гор взлетел, Лула снова заговорила: как бы то ни было, тичер подкинул хорошую идею. Надо расспросить Атимиту, что там за ложа правителей. В городе богов Атимита входит в совет верховных правителей. Ложа – это что-то другое. Я накидал Атимите в личку сообщений. Рано или поздно ответит. Интересно, где она все время пропадает? Я думала, она больше всего времени проводит на Рублевке. Но здесь ее тоже не застанешь. Ну, отчитываться перед нами она не обязана. Мы прилетели на нашу стоянку в городе богов и увидели на парковке пепельного дракона. А вот и наша верховная нашлась, обрадовалась Лула. Получила наше сообщение. Я думал, Атимиту мы по обыкновению найдем в баре, но она дожидалась нас в офисе в компании бара, быка, кукольной богини и Олеси. Можно сказать, собрался весь управленческий актив. Перездоровавшись со всеми, расселись за переговорным столом. Специально для Верховной рассказал все с самого начала, то есть с момента пропажи игры. Закончил отсчет последним разговором с тичером, по итогу которого выяснилось, что мотив помогать игре имеется у всех фракций. Что это за таинственная ложа правителей? Спросила Лула, когда я закончил. Ничего таинственного, Атимита мягко улыбнулась. Аналог Совета Верховных только на Рублевке. А, понятно, в городе богов Совет Верховных, на Рублевке ложа, и что там за вакантное место? Ну смотрите, Атимитита взялась пояснять, здесь в городе Совет состоит из трех богов. Технос, Капли по Каплия. В ложе на Рублевке тоже подразумевается трое. Там сейчас манаварисланцы. Третье кресло номинально занимает Оракул. Чисто чтоб набирать большинство при голосованиях. Припоминаю, ты рассказывала про Оракула, который постоянно предсказывает самые дурные события. Но эти предсказания никогда не сбываются. Все верно, Верховная рассмеялась. У Оракула железная отмазка. Каждый раз говорит, что предсказанное им дурное событие не случилось, потому что он, Оракул, вовремя о нем предупредил. Действительно, отмазочка шикарная, похвалил Бар, универсальная отмазочка. Погодите, я решил прояснить практическую сторону вопроса, а это место в ложе, оно что-то дает? Дает возможность принимать участие в управлении Рублевкой, ответила Атимита, вот в частности бюджет пилит между фракциями. Так может, стоит занять это место? Ухватился Бар, словосочетание «распил бюджета» звучит как музыка для ушей, как мед для губ. Как? Достаточно, Бар. Аналогию мы ухватили. Только не вижу смысла лезть в эту ложу, сказала Верховная. Наша фракция на Рублевке практически не представлена, если не считать, что Марк открыл сервис, в котором работает один единственный людобог. За какую часть бюджета мне там бороться? А, да, мало получить бюджетное финансирование. Бюджет надо еще освоить, согласился Бар. Вот именно. Ну хорошо, цепкий ум предприимчивого Бара продолжил перебирать варианты. Сейчас мы на Рублевке представлены слабо, но сервис будет расти. Плюс запускаем услугу по доставке мороженого. И если с орками выгорит, тоже можем открыть торговое представительство, добавил Бек. Ребята, как только появится осязаемая причина, я сразу попробую заявить свое право на место в ложе, пообещала Атимита. Сейчас мне просто нечего им предъявить. Манаварисланцы скажут, что нет основания даже для подачи заявки. Бюрократию разводить они умеют. Ну ничего, оптимистично подытожил Бар. Есть цель, будем к ней стремиться. Рано или поздно у нас такое основание появится. Кстати, Бэк, раз уж речь зашла про орков, я решил сразу решить вопрос со стенами гарнизона. Я обещал оркам привезти матрицы вещества. У них там бетонный забор ни черта не держит. Какой периметр забора? Деловито спросил Бэк. Метров 400-500. Высота около 3 метров. Матриц понадобится много, предупредил завхоз. Готовься раскошелиться. И еще учитывай, Марк, в мире смертных наши божественные матрицы не будут иметь абсолютной прочности. Там другая физика. Ну хоть потверже бетона, потверже. Тогда будем раскошеливаться. Нашим же ребятам поможем. Они там сейчас вместе с орками отбиваются. Хорошо, займусь немедленно. Бэк пошел просчитывать смету и набирать матрицы. Барби вызвалась ему помогать. Олеся тоже исчезла, переместившись на склад готовой продукции. Нет смысла закупать матрицы на стороне, если мы сами их производим. Бар тоже поднялся из-за переговорного стола, но задержался. Марк, прибывают новые добровольцы с дальних стоянок. Принимать? Конечно, принимать. Сколько их? 43 заявки. Возьмем всех. Хаос давит, будь здоров. Экономить сейчас не время. Марк, мы рискуем уйти в убыток. Посуди сам. Платить довольствие бойцам, закупать пилюли от хаоса и нести прочие расходы, снабжать гарнизон матрицами, потом еще какие-нибудь траты вылезут. Война – штука затратная. По какой статье бюджета мы все это будем проводить? По статье инвестиционных вложений, отвечаю твердо, как минимум мы инвестируем в авторитет нашей фракции. Было ли хоть когда-нибудь, чтоб людобоги отправляли свой контингент для борьбы с внешними угрозами? Это вряд ли. Ну вот, а теперь мы показываем, что являемся консолидированной силой, способной решать сложные масштабные задачи. Согласно с Марком, поддержала Атимита, фракция людобогов заявляет о себе. Нас начинают воспринимать как полноправных игроков на Олимпийской арене. Пока еще как игроков третьей лиги, но это уже что-то. Хорошо, Бар покладисто показал раскрытые ладони, я просто должен был предупредить, что если мы будем дальше втягиваться в противостояние с хаосом, наших ресурсов хватит ненадолго. Это нужно учитывать. Спасибо, Бар, ты правильно акцентировал. Если у нас закончатся деньги, мы ни черта не навоюем и вылетим даже из третьей лиги. Отдаю должное замечанию своего зама по агитационной работе. Бар вышел из офиса, отправившись общаться со свежей партией добровольцев. За столом остались Атимита, Лула и я. Марк, ты тащишь на себе всю нашу фракцию. Верховная захотела объясниться. Атимита, у тебя наверняка свои дела. Вряд ли ты на пляже прохлаждаешься. Не знаю таких пляжей, где принято прохлаждаться, но ты прав, не прохлаждаюсь. Почти все время провожу на следующем ярусе Олимпа. Как у тебя в целом? Все силы уходят на профсоюзные заботы? У меня все отлично. Все успеваю. Каждый день бываем в храме. У нас с Лулой и Барби теперь есть своя паства. А вот это правильно, одобрила Верховная. Здесь в городе богов многие недооценивают значимость верохранилища. Не видит смысла его прокачивать. Я, если честно, тоже пока большого смысла не вижу. Хотя спонтанная магия уже пару раз выручала. Поверь на слово, спонтанная магия дает гораздо больше, чем ты себе сейчас представляешь. Вы еще в начале пути, заверила Атимита, я только не поняла, зачем вы летаете в храм, у тебя же есть Олеся, можно связываться с паствой через нее. Увы, такого функционала в храме нет. Ну да, мне нужно было раньше сообразить, в храме города богов такого функционала нет. Ты загляни в храм на Рублевке, там функционал шире. Спасибо, не знал, что на Рублевке есть храм, нам это сэкономит время. Марк, ты не стесняйся, задавай любые вопросы, если я не на связи, пиши в личку. У меня как раз назрел вопрос, спрашивай, Верховная поощряюще улыбнулась. До того, как стать богом, я умел ходить на Великий Базар. Твой мир был расположен недалеко от Великого Базара? Я бы так не сказал, у меня был навык картографии, и еще я умел ходить в Межмирье. Картография? Это очень хороший навык, Атимита впечатлилась. Марк, если сможешь открыть его снова, делай это без раздумий, не пожалеешь. А что касается Межмирья, здесь его нет. Как так? Здесь вершина древа миров. Для простоты скажем так, здесь миры слишком плотно подогнаны друг к другу. Чтобы попасть в Межмирье, сначала придется пересечь множество пространств, окружающих Олимп. Чем дальше от Олимпа, тем проще попасть в Межмирье. В самых отдаленных пространствах миры располагаются далеко друг от друга. Там вообще одно сплошное межмирье. А, Понял. В офис вернулся Бар. Значит, такое дело, Марк, 42 бойца готовы лететь в пустоши прямо сейчас. О, придется делать две ходки. Все в гора точно не влезут. Можем нанять грузового трансгалактического дракона со стороны, предложил Бар. Ребята, я помогу, сообщила Атимита. В моего пепла войдут хоть все. Тогда по коням. Поднимаюсь из-за стола. Бэк пишет, матрицы тоже готовы к погрузке. Олеся, ты тоже с нами полетишь. Будем расширять твой функционал. В этот раз в пустоши мы летели целым конвоем из двух драконов. Встретивший нас глава клана особенно обрадовался матрицам вещества. Мы их привезли целый палет. Должен предупредить, Урухай, в вашем мире божественные стены не будут иметь абсолютной прочности. Пробить их все-таки можно. Что поделать, Марк, во вселенной нет ничего абсолютного, ответил орк, даже на Олимпе извините, если сказал крамолу. Было бы за что извиняться, Атимита вышла из своего пепла, осмотреться, так вот они какие, инфракрасные пустоши думаешь, Марк, где-то здесь Мыгра прячет оловянную армию. Оловянная армия, заинтересованно переспросил Рухой. Ну у нас нет полной уверенности, поясняю, подозреваем, что Мыгра могла эту армию припрятать. Вы что-то знаете о ней? Не скажу, что прямо знаю, дед рассказывал, пояснил Рухой. Интересно, дед говорил, когда-то давно оловянная армия сдерживала хаос. Это была самая лучшая армия. Ни одна тварь хаоса не доползала до гарнизона, не то что теперь. А где располагалась армия? Я ухватился за слова орка. Как раз там, откуда хаос сейчас и прет, Урухай указал направление. А у той армии были какие-то укрепления, казармы, вообще инфраструктура? Вроде было что-то вроде форта, не очень уверенно ответил орк. Я попробую поднять старые карты. От деда вроде бы остались. Вы очень обяжете меня, Урухай. Я как раз собираюсь в Красный мир. Здесь с Божьей помощью обстановка нормализовалась. Тогда я вас подброшу. На драконе быстрее.